Поскольку существовала возможность, свидетельские показания, источник, как известно, всегда крайне субъективный, подверглись взаимному контролю. Но для ряда случаев такого рода контроль по самому характеру этих материалов был невозможен ввиду отсутствия других лиц, посвященных в те или иные стороны деятельности Азефа. Во всяком случае, все такого рода сообщения в книге приведены с указанием на источник. Едва ли нужно оговаривать, что такого рода указания всегда относятся только к фактической стороне сообщения. Ответственность за оценки и выводы, конечно, лежит целиком на авторе книги. Всем лицам, оказавшим мне любезное содействие в работе, я приношу мою глубокую благодарность. При составлении книги автор принужден был иметь в виду главным образом не русскую читательскую аудиторию. Это не могло не отразиться на характере изложения. В частности, все даты в книге даны по новому стилю. Это необходимо иметь в виду при чтении. Берлин, 15 октября 1931 года. Глава первая. Разговор в поезде. Восточный экспресс едва успел отойти от Кёльнского вокзала, как в купе, где сидел бывший директор департамента полиции Лопухин, вошел неожиданный гость — Бурцев. Они уже были знакомы друг с другом. В качестве редактора исторического журнала «Былое», выходившего в Петербурге в 1906-1907 годах, Бурцев несколько раз обращался к Лопухину с предложением написать для этого журнала свои воспоминания. Лопухин эти предложения отклонял, так как не хотел становиться на путь разоблачения тех секретов, которые ему были известны по его прежней службе. А Бурцева теперь интересовали именно эти разоблачения. Он был пионером в деле изучения истории русского революционного движения, начав работу в этой области тогда, когда она еще не привлекала почти ничего внимания. Но историей он и раньше интересовался не для нее самой, не для чистой науки. Революционер и публицист в нем всегда преобладал над историком-исследователем, и к изучению прошлого он всегда подходил с желанием прежде всего извлечь из этого прошлого полезные уроки для политической борьбы текущего дня. В период после революции 1905 года он сосредоточил свое внимание на раскрытии секретов русской политической полиции и в особенности на разоблачении тех агентов последней, которые проникают в ряды революционных организаций для того, чтобы предавать тайны последних. В целях получения нужных материалов он завязал ряд знакомств с полицейскими чиновниками и через них получил много ценных и важных сведений, среди которых наибольшее значение имело указание на существование предателя в самом центре партии социалистов-революционеров. Фамилия этого предателя ему не была названа. Его информаторы сами ее не знали. Но было известно, что предатель стоит очень близко к боевой организации партии. Выдал целый ряд террористических предприятий, последний и в полицейских кругах известен под псевдонимом